Глава 15. Отступление армии Юга на Одессу и Крым, за Дон и Сал. К концу ноября обстановка на противобольшевистском театре вооруженных сил Юга была такова. На западе, в Киевской области, войска наши удерживались на Ирпени и Уфастово. Левое крыло 12-й советской армии, прервав связь между киевскими войсками и добровольческой армией, подвигалось с боями по левому берегу Днепра к самому Киеву, одновременно угрожая черкассам и Кременчугу. В центре, отдав Полтаву и Харьков, добровольческая армия вела бои на линии от Днепра на Константиноград, Змиев, Купянск. Далее шел фронт Донской армии, отброшенной от Павловска и от Хопра к Богучарам и Задон, главным образом благодаря конному корпусу Думенко, вышедшему в разрез между первым и вторым донскими корпусами. Между добровольческой и Донской армиями образовался глубокий клин к Старобельску, в который прорывалась конница Буденного. К концу периода усиленные конницей и пехотой эта советская группа образовала первую конную армию Буденного. На востоке в начале ноября 10-я советская армия перешла вновь в наступление на Царицын, но была отброшена Кавказской армией с большими потерями. В середине ноября, ввиду начавшегося ледохода, наши заволжские части были переведены на правый берег, и вся армия стянута к Царицынской укрепленной позиции. С тех пор многострадальный город подвергался почти ежедневно артиллерийскому обстрелу с левого берега. А части 10-й и 11-й советских армий вели на него демонстративные наступления с севера и юга, успешно отбиваемые Кавказской армией. Общая идея дальнейшей операции в Сюр заключалась в том, чтобы, обеспечив фланги Киев-Царицын, прикрываясь Днепром и Доном и перейдя на всем фронте к обороне, правым крылом добровольческой и левым Донской армии нанести удар группе красных, прорывающихся в направлении Воронеж-Ростов. Директивы 29 ноября и 5 декабря. Новое назначение генерала Врангеля внесло много осложнений в атмосферу внутреннего разлада, особенно тягостной в обстановке потрясений, переживаемых тогда армиями и мной. Прежде всего последовал рапорт с изложением пренебрежения нами основных принципов военного искусства в прошлом и преимущества стратегических предположений генерала Врангеля. И этот рапорт был также сообщен им старшим начальникам. Новый командующий нарисовал удручающую картину наследия, полученного им от генерала Маймаевского. Систему самоснабжения, обратившую войну в средства наживы, а довольствие местными средствами в грабеж и спекуляцию. Развращенные этой системой и примером некоторых из старших начальников войска. Громадные тылы, запрудившие все пути. Хаотическая эвакуация, осложненная нахлынувшей волной беженцев. И как вывод, армии как боевой силы нет. Велики и многообразны были прегрешения добровольческой армии, но отнюдь, конечно, не большие, чем Киевской, Новороссийской, Донской и той, которой командовал барон Врангель, Кавказской. Но так как про вину других никто из их начальников не говорил так громко, в общественном сознании могла получиться известная психологическая аберрация. Мне не хотелось бы сравнивать степень греховности. К сожалению, все армии грешили, и всем есть в чем покаяться. Но глубоко ошибочен был вывод. Армия, которой под ударами почти втрое превосходившего ее силами противника, в течение 2 месяцев на расстоянии 400 верст от Орла до Харькова, потеряв в кровавых боях до 50% своего состава, могла еще противостоять напору противника, маневрировать, отражать атаки, сама с успехом атаковать. Такая армия не умерла. с первых же дней обнаружились и новые стратегические расхождения. Генерал Врангель считал, что обстановка на правом фланге понудит его оторваться от Донской армии и отходить в Крым. Ссылаясь на неизбежность в этом случае порыва связи со Ставкой, почему было неясно, так как с Крымом сообщались через Новороссийск, он просил о назначении общего начальника над армиями Киевщины, Новороссии и Добровольческой. Я ответил генералу Врангелю, что не допускаю и мысли об отходе в Крым, и если удержаться нельзя будет, отступать можно только на Ростов в связи с Донской армией, каких бы жертв это ни стоило. Советское командование было уверено, что, потерпев поражение, добровольческая армия вынуждена будет отойти на Запад. Исходя из этого, им дана была директива о преследовании в этом направлении. Только 20 декабря эта директива была изменена. По этому поводу дважды еще запрашивал Ставку по телеграфу начальник штаба добровольческой армии генерал Шатилов. В то же время общая линия фронта, группировка войск и направление подкреплений не давали уверенности в твердом стремлении командующего обеспечить ростовское направление. Это обстоятельство возбудило тревогу во мне и, в особенности, в Донском командовании и заставило принять особые меры к предотвращению большого несчастья. Уход добровольческой армии в Крым вызвал бы неминуемое и немедленное падение Донского и всего Казачьего фронта, что обрекало бы на страшные бедствия, быть может, на гибель десятки тысяч больных, раненых, воинов. К 1 декабря 1919 года в военно-лечебных заведениях в СЮР состояло 42 733 больных и раненых. И семейств военнослужащих, в особенности добровольческих, рассеянных по территории Дона и Северного Кавказа. Никакие стратегические соображения не могли бы оправдать в глазах казачества этого шага, и казаки отнеслись бы к нему как к предательству с нашей стороны. Надежды на нашу конную группу не оправдались. Перед отъездом в армию в Таганроге генерал Врангель заявил мне, что он не потерпит присутствия в ней генералов Шкуро и Мамонтова как главных виновников расстройства конных корпусов. Генерал Шкуро находился тогда на Кубани в отпуске по болезни. Что касается Мамонтова, я предостерегал от резких мер по отношению к лицу, как бы то ни было пользующимся на Дону большой популярностью. По прибытии в армию генерал Врангель назначил начальником конной группы достойнейшего и доблестного кубанского генерала Улагая. И хотя отряд этот был временный, и назначение начальника его, всецело зависевшее от командующего армией, не могло считаться сместничеством, оно вызвало крупный инцидент. Мамонтов обиделся и телеграфировал по всем инстанциям. Учитывая боевой состав конной группы, я нахожу несоответствующим достоинству Донской армии и обидным для себя заменение как командующего конной группой без видимых причин лицом, не принадлежащим к составу Донской армии и младшим меня по службе. На основании изложенного считаю далее невозможным оставаться на должности командира 4-го Донского корпуса. Копии этой телеграммы Мамонтов разослал всем своим полкам, а на другой день, самовольно покидая корпус, не без злорадства сообщал, как полки под давлением противника панически бежали. Этот неслыханный поступок не встретил, однако, осуждения на Дону. Я отдал приказ об отрешении Мамонтова от командования и встретил неожиданную оппозицию со стороны донского атамана и генерала Сидорина. Они указывали, что помимо крайне неблагоприятного впечатления, произведенного удалением Мамонтова на Донскую армию, 4-й корпус весь разбегается, и собрать его может только один Мамонтов. Действительно, когда корпус был передан обратно в Донскую армию, Мамонтов вступил вновь в командование им, собрал значительное число сабель, и впоследствии за Доном корпус этот нанес несколько сильных ударов конницы Буденного. Успехи эти не могли изменить общего положения и не компенсировали тяжкого урона, нанесенного дисциплине. Не лучше было и в других частях конной группы. Внутренние недуги и боевые неудачи угасили дух и несли разложение. И генерал Улагай 11 декабря доносил о полной небоеспособности своего отряда. Донские части, хотя и большого состава, но совсем не желают и не могут выдерживать самого легкого нажима противника. Кубанских и терских частей совершенно нет. Артиллерии почти нет. Пулеметов тоже. Потеряны были в боях. Дезертирство кубанцев приняло массовый характер. Вместо того, чтобы попытаться собрать части где-нибудь в армейском тылу, генерал Врангель отдал самовольно приказ об отводе кадров кубанских дивизий на Кубань для формирования, и эта мера вызвала новые тяжелые осложнения. Уклонявшиеся от боя казаки и дезертиры, которых раньше все-таки смущала совесть и некоторый страх, перешли на легальное положение. Их оказалось много, очень много. За Дон, домой потекли довольно внушительного состава полки на хороших конях, вызывая недоумение и озлобление в донцах, в подходящих подкреплениях и соблазн в кубанских дивизиях, еще остававшихся на фронте. Дома они окончательно разложились. Помимо всех прочих условий, большое влияние на неуспех конной группы имело то обстоятельство, что донская конница за все время отступательной операции охотно атакуя неприятельскую пехоту, решительно избегала вступать в бой с конницей. По свидетельству полковника Добрынина, начальник оперативного отделения Донского штаба, донское командование пыталось понудить ее к активности, но ничего сделать не могло, так как она не исполняла приказов об атаке конницы противника. С распадением конной группы положение добровольческой армии становилось еще более тяжелым, и ей в дальнейшем приходилось совершать труднейший фланговый марш под ударами справа всей первой советской конной армии. После ряда резких выступлений по моему адресу я был удивлен, получив 11 декабря от барона Врангеля частное письмо следующего содержания. «В настоящую грозную минуту, когда боевое счастье изменило нам, и обрушившаяся на нас волна красной нечисти готовится, быть может, поглотить тот корабль, который вы, как кормчий, вели сквозь бури и непогоды, я, как один из тех, что шел за вами почти сначала на этом корабле, нравственно считаю себя обязанным сказать вам, что сердцем и мыслями горячо чувствую, насколько сильно должны вы переживать настоящие испытания судьбы. Если вам может быть хоть малым утешением сознание, что те, кто пошел за вами, с вами вместе переживают и радости, и горести, то прошу вас верить, что сердцем и мыслями я ныне с вами и рад всеми силами вам помочь». Я поверил этим словам, был тронут ими и ответил, что душевный порыв этот нашел во мне самый искренний отклик. Между тем, к 11 декабря под непрекращающимся напором противника фронт центральных армий между Доном и Днепром отодвинулся еще далее на юг, до линии станица Вешенская, Славяно-Сербск, Изюм. Центр добровольческой армии удерживался на Среднем Донце, тогда как левый фланг, испытывавший меньшее давление, оставался у Константинограда. В тот же день командующий добровольческой армией признал дальнейшее сопротивление в Донецком бассейне невозможным и вошел с рапортом об отводе центральной группы за Дон и Сал, оставив за нами лишь плацдарм по линии Новочеркасск-Таганрог. Вместе с тем генерал Врангель считал необходимым подготовить все, дабы в случае неудачи сохранить кадры армии и часть технических средств, для чего ныне же войти в соглашение с союзниками о перевозке в случае надобности армии в иностранные пределы. От командования добровольческой армии барон Врангель отказывался, предлагая свернуть ее ввиду малочисленности в корпус. Прибывший в Таганрог по поручению барона генерал Науменко изложил его пожелание предоставить ему, генералу Врангелю, формирование на Кубани трех конных корпусов, которые с придачей Терского корпуса, части Донской и Добровольческой конницы составили бы в будущем конную армию под его начальством. О миссии генерала Науменко генерал Врангель предупредил ставку 13 декабря телеграммой номер 010-586. Под влиянием частного письма генерала Врангеля, о котором я перед этим упоминал, желая верить в его лояльность, я согласился с этим предложением, тем более что оно давало мне возможность без возбуждения обид и страстей вручить судьбу добровольцев тому, кто верил в них, хотел и мог вести их дальше. Хотя и дорогой ценой. Временно уходило из официального обихода наименование «добровольческая армия», сохранявшаяся по традиции и тогда, когда армия в боевом составе своем насчитывала не более 1500 бойцов. 31 марта 1918 года. Я почувствовал это особенно тягостно при встрече в Таганроге с генералом Врангелем, который говорил: «Добровольческая армия дискредитировала себя грабежами и насилиями. Здесь все потеряно. Идти второй раз по тем же путям и под добровольческим флагом нельзя. Нужен какой-то другой флаг». И, не дожидаясь моего вопроса, он спешно прибавил: «Только не монархический». О каком флаге он говорил, так и осталось тогда невыясненным. Мы условились, что после оттяжки фронта армия будет свернута, и генерал Врангель уедет на Кубань. Командующий добровольческим корпусом, получившим позже наименование отдельного добровольческого корпуса, был назначен старший доброволец генерал Кутепов, который со своими славными войсками вынес главную тяжесть отступления. Итак, 10 числа барон Врангель писал мне о своей лояльности, а на другой день произошел эпизод, рассказанный впоследствии генералом Сидориным. 11 декабря на станции Ясиноватая в штабе добровольческой армии состоялось свидание генералов Врангеля и Сидорина. Сидорин выехал в Ясиноватую с моего разрешения по вопросу о направлении отхода добровольческой армии, на котором барон, жестко критикуя стратегию и политику ставки, поднял вопрос о свержении главнокомандующего. Для решения этого и других сопряженных с ним вопросов генерал Врангель предполагал в один из ближайших дней созвать совещание трех командующих армиями Врангель, Сидорин, Покровский в Ростове. Действительно, это было сделано им в ближайшие дни телеграммой, в копии, припровожденной в ставку. Барон Врангель объяснял потом этот шаг необходимостью выяснить целый ряд вопросов: мобилизации населения и коней в Таганрогском округе, разворачивание некоторых кубанских частей и так далее. Ни один из этих вопросов не мог бы пройти без санкции ставки. Оставляя в стороне вопрос о внутренних побуждениях, которыми руководствовался барон Врангель, самый факт созыва командующих армиями без разрешения главнокомандующего являлся беспримерным нарушением военных традиций и военной дисциплины. Я указал командующим на недопустимость такого образа действий и воспретил съезд. К середине декабря стратегическое положение вооруженных сил Юга было таково. К 3 декабря войска Киевской области под напором 12-й советской армии оставили левый берег Днепра и Киев. Ввиду общности с того времени задач войск киевских и новороссийских, командование ими было объединено в руках генерала Шиллинга. Общая обстановка заставила меня отказаться от наступательных действий на этом театре и возложить на генерала Шиллинга лишь прикрытие Новороссийска и Крыма, с тем, чтобы главные силы направить спешно в район Екатеринослава для быстрой ликвидации банд Махно, по-прежнему сковывавших корпус Слащева, и для дальнейших действий во фланг и тыл противника, наступающего против добровольческой армии. Директива 5 декабря. Во исполнение этой директивы войска Шиллинга, ведя постоянные бои с повстанческими бандами и 12-й советской армией, нанеся последний сильный удар у Черкас, отошли постепенно на линию Вапнярка-Бобринская против Черкас и далее по Днепру, осадив лишь несколько у Кременчуга. У Царицына установилось известное равновесие, и Кавказская и Советская армии делали попытки частных наступлений, не имевшие серьезных результатов. Добровольческая и Донская армии продолжали отступление, отошли на линию Екатеринослав-Дебальцево-Каменская и далее в направлении к устью Хопра. Дон на всем участке между Хопром и Иловлей был перейден большевиками, выходившими в тыл центральной группе, а последняя пододвинулась уже к Ростову на 200 и к Новочеркасску на 140 верст. Терялась всякая связь между Донской и Кавказской армиями. Эти обстоятельства заставили меня принять более сосредоточенное расположение, оттянув войска с Царицынского фронта. Директива от 15 декабря ставила войскам задачи Кавказской армии отойти за линию реки Сал для прикрытия Ставропольского и Тихорецкого направлений. Донской и Добровольческой стать между реками Миусом и Северным Донцом. Линии Цемлянская, усть Белоколитвенная, Каменская, Ровеньки, Матвеев-Курган, Лиман-Миусский, прикрывая Ростов и Новочеркасск. Войскам генерала Шиллинга при выполнении прежней задачи главное внимание указывалось обратить на прикрытие Крыма и Северной Таврии. Задержка армии была необходима тем более, что не была еще закончена переброска к Ростову подкреплений и не эвакуированы армейские тылы Таганрог, Ростов, Новочеркасск. В ближайший плацдарм Ростова и Новочеркасска под начальством генерала Топоркова сосредоточился мой резерв. 1,5 конной дивизии, пластунская бригада и 2 офицерские школы. На этой позиции в случае надобности я предполагал дать решительный отпор противнику. Указанная выше линия не была удержана. Инерция отступательного движения в силу многообразных причин, преимущественно морального характера, влекла войска к естественному рубежу, каким являлся Дон. И к 23-24 декабря, вначале с боями, потом оторвавшись от противника, добровольческая и Донская армии отошли на Ростов, Новочеркасский плацдарм. Сосредоточив центральную группу на фронте не более 80 верст, я считал и необходимым, и возможным даже для ослабленных наших войск дать здесь сражение. Тем более, что к тому времени обозначились явно переутомление и расстройство неприятельских армий. 20 декабря, ввиду объединения фронта генералу Сидорину, подчинен был в оперативном отношении и добровольческий корпус генерала Кутепова. Генерал Врангель выехал спешно на Кубань. Генерал Сидорин развернул войска, прикрыв Ростов добровольцами, Новочеркасск донцами и в центре на уступе поставив конные корпуса Топоркова и Мамонтова. К 25-му противник подтянул главные силы к нашему расположению. Бои продолжались 2 дня, являя переменчивую картину доблести и смятения, твердого выполнения долга и неповиновения, и окончились неудачей. В тот же день, 25-го, Донской корпус, прикрывавший Новочеркасск, под давлением конницы Думенко, сдал город и отхлынул к Дону. В центре конница генерала Мамонтова и Топоркова атаковала и разбила 1,5 неприятельские дивизии, взяв пленных и орудия. Но после этого, не использовав успеха, Мамонтов отвел корпус в исходное положение. 26-го конница Буденного почти уничтожила терскую пластунскую бригаду, поставленную в центре добровольцев, и опрокинула конницу Топоркова. А в то же время Мамонтов, невзирая на повторное приказание атаковать противника, посланный ему непосредственно мною через штаб Корниловской дивизии, бросил фронт и спешно уходил через Аксай на левый берег Дона, опасаясь оттепели и порчи переправ. На остальном фронте добровольческого корпуса весь день шел жестокий бой. Причем все атаки противника неизменно отбивались. Отбита была и ворвавшаяся в прорыв позиции терцев неприятельская конница. Левое крыло наше, дроздовцы и конница Барбовича, переходило в наступление, отбросив большевиков и преследуя их на 7 верст. Но со стороны Новочеркасска выходили уже в тыл колонны неприятеля. И когда дроздовцы и корниловцы, отступая по приказу, проходили через Ростов и Нахичевань, города эти были уже в руках противника. После тяжелого упорного боя эти дивизии пробились на левый берег Дона. 27-го на левом берегу находилась уже вся армия. Ставка была переведена на станцию Тихорецкая. Наступила оттепель. Переправа по льду становилась ненадежной. Советские армии сделали несколько попыток на плечах, отступающих форсировать Дон, но были отражены с большим уроном. К этому времени на востоке Кавказская армия совершала свой отход от Царицына под давлением неотступно следовавшей за ней 10-й советской армии. И к 4 января 1920 года сосредоточилась за Салом. На западе генерал Шиллинг во исполнении своей задачи двинул корпус генерала Слащева из Екатеринослава вниз по Днепру для непосредственного прикрытия Северной Таврии. Корпус генерала Промтова и бывшие киевские войска под начальством генерала Бредова Шиллинг развернул на линии Берзула-Долинская-Никополь исключительно, тогда как Слащев, перебросив свои тылы в Крым, стал между Днепром и Азовским морем на высоте Мелитополя. В этих районах в течение второй половины декабря войска генерала Шиллинга вели бои против частей 12-й, 13-й и 14-й советских армий, Махно и повстанческих банд, наводнявших Новороссию. Кончился 1919 год. Год, отмеченный для нас блестящими победами и величайшими испытаниями. Кончился цикл стратегических операций, поднявших линию нашего фронта до Орла и опустивших ее к Дону. Подвиг, самоотвержение, кровь павших и живых, военная слава частей, все светлые стороны вооруженной борьбы поблекнут отныне под мертвящей печатью неудачи. Трехмесячное отступление, крайняя усталость, поредение армии, развал тыла, картина хаотических эвакуаций произвели ошеломляющее впечатление на общественность, отозвались болезненно на состоянии духа ее и армии и создали благоприятную почву для пессимистических настроений и панических слухов. Появились люди, которые все предвидели и все предсказывали, люди экспансивные и неуравновешенные, с невыдержавшими нервами, которые впадали в глубочайшую безнадежность, считали, что сопротивление сломлено и борьба проиграна. И это падение воли к борьбе, иногда в прямой открытой форме, иногда под маской гуманитарных соображений или стратегических предосторожностей, тонким ядом проникало в диспуты представительных и политических организаций, в доклады некоторых военных начальников. Я употреблял все усилия, чтобы побороть инерцию отступательного движения, видя в затяжке операций одно из действительных средств подорвать силы противника. поход в несколько сот верст и непрестанные кровавые бои не могли не ослабить его и морально, и физически, не могли не расстроить его сообщений. И я, и генерал Романовский считали, что и в каменноугольном районе, и на Донском плацдарме мы могли бы удержать противника. Что, невзирая на неравенство сил, взаимоотношение их ценностей таково, что достаточно было одного сильного удара, одного крупного успеха, чтобы перевернуть вверх дном всю стратегическую ситуацию и поменяться ролями с противником, подобно тому, как это было в мае в каменноугольном бассейне. Люди, потерявшие равновесие, осуждали ставку за такой оптимизм. Между тем он покоился не только на интуитивном чувстве, но и на реальных данных. То, что открылось впоследствии, превзошло значительно наши тогдашние оптимистические предположения. Советские источники приоткрывают нам картину того тяжелого, почти катастрофического положения, в котором победители докатились до Дона. Страшнейшая эпидемия тифа, большие потери и дезертирство выкосили их ряды. У нас был хаос в тылу, но у них вовсе не было никакого тыла. Железные дороги, говорит советский официоз, совершенно разрушенные противником, нами, стали. Между Красной армией и центром образовалась пропасть в 400 верст, через которую ни подвести пополнение, ни произвести эвакуацию, ни организовать санитарную помощь было невозможно. Журнал «Военная наука и революции», 1921 год, книга 1. Красные войска, предоставленные самим себе, жили исключительно местными средствами. Если у нас в тылу бушевали повстанчество и бандитизм, то и линия наступающего Советского фронта не смела повстанцев, а только перекинулась через них, и они работали теперь в тылу советских армий. Тот же Махно, который ранее приковывал к себе полтора наших корпуса, в конце декабря, перейдя в Гуляйпольский район, вклинился между частями 14-й советской армии, наступавшей на Крым. Советское командование предписало Махно перейти с его армией на польский фронт. Ввиду отказа Махно, он и его армия всеукраинским ревкомом объявлены были вне закона. С середины января 1920 года началась поэтому упорная и жестокая борьба Махно с советскими войсками, длившаяся до октября. К этому времени враждующие стороны заключили снова мир для совместных действий против войск генерала Врангеля. Тотчас после падения Крыма большевики разгромили Махно. Эти обстоятельства содействовали обороне Крыма Слащевым. Пехота противника была деморализована и выдохлась совершенно, и только конница Буденного и Думенко, состоявшие главным образом из донских и кубанских казаков, рвавшихся в родные места, не потеряла боеспособности и активности. К началу января 1920 года вооруженные силы Юга насчитывали в своих рядах 81 тысячу штыков и сабель при 522 орудиях. Боевой состав ВСЮР по данным к 5 января 1920 года. Донского войска. Штыков 18 622. Орудий 154. Сабель 19 140. Добровольческой части на Дону, в Новороссийске, Крыму, в Кавказской армии, на Северном Кавказе и на побережье. Штыков 25 297, орудий 312, сабель 5505. Кубанского войска. Штыков 5849, орудий 36, сабель 2468. Наименование и состав. Терского войска. Штыков 1185, сабель 1930, орудий 7. Горские части. Штыков. 490. Орудий. 8. Сабель. 552. Астраханские войска. Штыков. Нет. Орудий. 5. Сабель. 468. Из них на главном театре по Дону и Салу было сосредоточено 54 тысячи, Донская армия 37 тысяч, Добровольческий корпус 10 тысяч и Кавказская армия 7 тысяч и 289 орудий. Настроение этой массы было не одинаково. В добровольческом корпусе, невзирая на все пережитое, сохранились дисциплина и боеспособность, активность и готовность продолжать борьбу. Численно слабые особенно пострадали 2-я пехотная и Марковская дивизии. Последняя в предыдущих боях потеряла артиллерию и обозы. В тылу имелось еще 10 тысяч пополнений. Они были сильны духом. Я видел войска под Батайском и Азовом и беседовал с офицерами. Этот вечер в полутемном здании в Азове оставил во мне неизгладимое впечатление, напомнив живо другой такой же вечер и беседу 18 октября 1918 года в станице Рождественской, в дни тяжелого кризиса под Ставрополем. Так же, как и тогда, я не увидел ни уныния, ни разочарования. Так же, как и тогда, измотанные, истомленные, оглушенные событиями люди жадно ловили всякий намек на улучшение общего положения и интересовались только тем, что облегчало нам дальнейшую борьбу. В Донской армии последние 2 месяца было неблагополучно. Не только рядовым казачеством, но и частью командного состава был потерян дух. В середине декабря, говорит полковник Добрынин, это определилось настолько ясно, что поступил в штаб армии ряд самых отчаянных донесений, вплоть до советов о капитуляции, отчего, видимо, не прочь была и часть тыловых дельцов Новочеркасска, борьба с большевизмом на юге России. Часть круга во главе с Агеевым еще в Новочеркасске вела тайные беседы о сдаче большевикам. Генерал Сидорин, касаясь этого периода, говорил впоследствии на совещании в Тихорецкой: «Был момент, когда командный состав подорвал свою душу, а это равносильно подорвать армию». Но периоды упадка в жизни Дона повторялись 3, и казачество поднималось вновь. Так и теперь. Отход за Дон и некоторая передышка вдвое увеличили силы Донской армии. Подтянулись, потеряв родные станицы, отставшие. Мобилизованная часть дезертиров, наученные уже раз в начале года большевистским обещанием мира. Успокоили несколько нервы, вернули самообладание. А первые успехи вернули и уверенность, и активность. Казачьи верхи, генералы Богоевский, Сидорин, Кильчевский, председатель круга Харламов, были тверды в своем решении продолжать борьбу. Гораздо хуже обстояло дело на Кубани. С возвращением к власти в конце декабря самостийной группы процесс разложения области и кубанских войск пошел более быстрым темпом. И без того на фронте находилось ничтожное количество кубанских казаков, все остальные формировались или дезертировали. Но и оставшиеся выказывали признаки большого душевного разлада, вот-вот готового вылиться в полный развал. Перед нашей задонской группой находился противник, ослабленный выделением 13-й и 14-й армии, которые ушли к западу против Украины и Крыма. 8-я, 9-я и 1-я конные армии располагались от Ростова до Астрахани. Войска эти образовали новый Кавказский фронт. Численность войск на главном театре составляла 50-55 тысяч, то есть столько же, сколько имели мы, не включая с одной стороны 11-й советской армии, которая из Астрахани вела наступление на Кизляр и Святой Крест, с другой — войск Северного Кавказа. Командующий 8-й советской армией Ворошилов, Ворошилов в это время был членом РВС 1-й конной армии, а 8-й армией командовал Сокольников. Стоявший на Ростовском фронте в докладе своему начальству так оценивал положение. Журнал «Военная наука и революция», 1921 год. Вследствие трудности похода, гигантской эпидемии тифа и потерь в боях части 8-й и соседних армий в численном составе дошли до минимума. К тому же старые бойцы заменены местными мобилизованными и пленными. Пополнений нет. Противник, вопреки ложным донесениям, увлекающихся товарищей, сохранил все кадры и артиллерию. Наше продвижение вперед, без значительного пополнения и реорганизации, может окончиться плачевно, так как в случае отхода будем иметь в тылу непроходимые разлившиеся реки. Необходима радикальная переоценка всего положения на фронте, дабы избежать чрезвычайно тяжелых сюрпризов в близком будущем. Принимая во внимание известные тогда данные, я считал, что если поднимется кубанское казачество, успех наш будет скорый и окончательный. Если же нет, то положение наше станет весьма трудным, но далеко не безнадежным. Условия материального порядка для обеих сторон были более или менее одинаковы. Победа давлела духу, и войскам приказано было готовиться к наступлению.